«Разводитесь? Мам, ты с ума сошла?» Миша швырнул ботинок через всю комнату. «С какой стати переезжать к твоему новому мужу? Да плевать, что там удобнее. Черт бы вас всех побрал с вашими любовями. Ничего, вот будет мне 18, не удержишь. Все равно к отцу вернусь, так и знай». Переехать к новому маминому мужу, конечно, пришлось. Но первое время Миша с решением матери мириться не желал, злился, скандалил. Он поклялся, что будет приезжать к отцу каждый день, и поначалу соблюдал обещания неукоснительно. Приезжал к нему то после школы, а иногда и даже вместо нее, или просто так, в выходной, нередко устраивая из своего отъезда настоящее представление, так что поглядеть сбегалась даже прислуга. Мать успокаивала его, уговаривала, плакала, укоряла за неуважение к новой семье, которое он выказывает совершенно незаслуженно, иногда срывалась на крик. Но Мише было плевать. Он считал дни до своего 18-летия, до того момента, когда, наконец, сможет уйти из ненавистного нового дома. Правда, он начал таки пользоваться техникой, которой была оборудована его комната. В конце-то концов, невозможно ведь жить в информационном вакууме, правда? Да и к университету нужно постепенно готовиться. Значит, нет ничего плохого в том, чтобы включать компьютер, телевизор и все остальное. Отцу от этого хуже не станет. Это был первый шаг к отступлению. Хотя в тот момент Миша этого еще не понимал. Или, скорее, не хотел понимать. Квартиру, подаренную матерью в честь поступления в университет, он принял уже как должное. В самом деле, не из пригорода же ему каждый день на занятия кататься. Да и вообще, у молодого парня должна быть своя собственная жизнь. А какая может быть собственная жизнь без собственного жилья? Ой, вот только не надо указывать на то, что у большинства молодых людей ничего такого нет. Какое ему дело до большинства? Он единственный сын, значит, мать должна позаботиться о том, чтобы у него все было, так? Тем более, что именно она разрушила их семью. Любой психолог скажет, что для подростка это страшная травма. Каково Мише без отца расти? Ну да, никто не запрещает его навещать, но это же совсем другое дело, сплошная нервотрепка. Ну а раз мать не в состоянии обеспечить своему единственному ребенку теплую и уютную семью, значит, пусть хотя бы просто обеспечивает. Материально, то есть. Итак, к 18 годам у Миши было все, о чем мечтает большинство его сверстников. Квартира, машина, непрерывный денежный поток, гарантированный безоглядной материнской любовью и тщательно подогреваемый в ней чувством вины, популярность среди ближних и дальних приятелей обоего пола. Парни радостно поддерживали любую Мишину идею. Еще бы, финансировал-то развлечение он, не кто-нибудь. Девицы вились вокруг послушными мотыльками, только выбирай. Голос, поначалу еще всплывавший где-то на затворках сознания, отца-то забросил, а ведь обещал с ним, невзирая ни на что оставаться, донимал его негромко и нечасто. Миша легко успокаивал себя тем, что вот позже, когда он закончит университет и уже не будет зависеть от материнской щедрости, когда у него у самого будет все, вот тогда он заберет к себе отца, и нечего по этому поводу переживать, надо только подождать. Откуда возьмется это все, Миша как-то не задумывался. У всех берется откуда-то, а он что, лох? А пока молодость-то бывает один раз, можно просто наслаждаться жизнью и не портить себе настроение скучными, бессмысленными рассуждениями. А то станешь как свежеобретенная старшая сестрица. Та, что совсем старшая, Анжела. Вроде и красотка, а без слез не взглянешь. На лице три будущие нобелевские речи нарисованы. Крупным шрифтом. Да будь она хоть вчетверо красивей, от такой любой нормальный парень сбежит без оглядки. Кому понравится зануда с задранным до небес носом? С чего спрашивается столько высокомерия? Ах, лучшая студентка курса. Ах, красный диплом уже в кармане. Ах, на трех языках свободно изъясняется. Королева ботаников. При том, что поговорить-то с ней не о чем. В ночном клубе ни разу не была. Музеи, выставки, кино сплошь для узкой аудитории. Глянцевых журналов, небось, тоже в руках не держала. А там, между прочим, Миша как-то листал от скуки, правильные вещи пишут. Девушка ни в коем случае не должна показывать, что она умнее мужчины. Да из чего бы ей быть умнее-то? Показывать нужно идеальные формы, идеальную кожу и все прочее, такое же идеальное. Знать на зубок все модные бренды, названия модных фильмов, модные кафе и курорты. Именно этим достойные девушки отличаются от всяких колхозниц. Вот за что этот материн новый муж, у которого фыркал про себя Миша, кроме денег, никаких больше достоинств и нет, свою Анжелу обожает. Похоже, задался когда-то целью вырастить идеального человека, и теперь счастлив, что удалось. Она знает, какой вилочкой полагается есть папайю и чем кортес отличается от картосара. Классику читает. А если не классику, то Миша сам видел сборники каких-то юридических документов, статистические отчеты и толстые экономические журналы. Вот скажите, будет нормальный человек такое читать? Да, Миша в первые же дни в новой семье понял, что у Анжелы мозги набекрень. И как раз на примере книжек. Он тогда еще не думал, что останется в этом доме надолго. Все планировал сбежать к отцу, так что с новоявленными родственницами общаться не стремился. Буркнет «привет», столкнувшись в коридоре, и «привет». Да и сталкиваться особо не приходилось. Да Миша себе отчим отгрохал немаленький, хоть неделями по нему броди. В библиотеку Миша тогда забрел почти случайно. Но раз уж забрел, почему бы не приглядеть какую-нибудь книжку поувлекательнее? Что-нибудь про звездные корабли, отважных космопроходцев и галактических злодеев, чтобы все бегали с лазерами и в одиночку побеждали целые флотилии космических пиратов. Не то 10 минут, не то полчаса он шарил наугад по высоченным до потолка стеллажам. Но книжки попадались все какие-то неудобочитаемые. «Привет, ищешь что-то конкретное?» Тихий голос прозвучал за Мишиной спиной так неожиданно, он едва не свалился с верхней ступеньки библиотечной стремянки. Эта самая стремянка, кстати, понравилась ему больше всей библиотеки. Широкие деревянные ступени, удобные поручни, колесики внизу, чтобы не таскать от стеллажа к стеллажу, а возить, как белый человек. Вот он и возил. И по верхним полкам шарил не от того, что рассчитывал именно там найти что-то интересное, а просто ради удовольствия. Почему-то стоя на этой солидной конструкции, ее даже стремянкой было как-то неловко называть, Миша чувствовал себя таким же солидным и значительным. «И вот здрасте», — приперлась зануда сестрица. «Привет», — буркнул он, не оборачиваясь. «Про космос в этом завале есть что-нибудь?» «Разумеется», — тоном завзятого библиотекаря ответила Анжела и указала на стеллаж, который Миша уже проглядывал. «Вот здесь карты звездного неба, справочники, история космонавтики и тому подобное». «Какие еще справочники?» — возмутился он. «Мне нужно про космических пиратов, дальние планеты и все такое». «А, фантастика!» Тем же библиотекарским подчеркнуто дружелюбным тоном воскликнула Анжела. «Ты предпочитаешь космическую оперу, затерянные миры или...» «Какую еще оперу?» — перебил Миша. «Это где все поют наперебой, что ли?» «Чушь какая! Мне бы просто книжку почитать перед сном. Ферштейн?» Он заподозрил, что занудная сестрица просто решила над ним поиздеваться, и потому начал грубить. Анжела, не обратив никакого внимания на его выпад, продолжила все так же дружелюбно, но без улыбки. К жанру космической оперы относят произведения, где приключения героев происходят в космосе. «Во-во!» — обрадовался Миша. «Все-таки эта зануда не издевалась. Зря он так решил. Приключения в космосе». Анжела слегка сдвинула брови и потерла кончик носа. «Ну, классики у нас, конечно, есть. Вон там...» Она махнула куда-то в угол. «Берроуз, Азимов, Гаррисон, Гамильтон, Дюна Гербертовская, Нортон, кажется, хотя я точно не помню. Но самая современная литература, я имею в виду фантастику, боюсь только в электронном виде. Мы, естественно, покупаем все новинки, но не на бумаге. Библиотека все-таки не резиновая». Все-таки. Все-таки она над ним издевалась. Перечисленные фамилии ничего Мише не говорили. Может, он просто не помнил? Он вообще не привык обращать внимание на автора. Современная литература, фу ты, ну ты, как серьезно. Литература — это книжка, от которой не клонит в сон, и какая разница, кто ее написал. Но этой ботаничке такого не понять, слишком просто. Таким занудам надо на все ярлычки повесить, да еще с 5 вывертами и 10 поворотами, и чтоб непременно смысл жизни был. То-то она и не улыбается никогда. Хотя огорчаться этой кукле вроде бы и не с чего. Но может, ей тоже надоедает быть такой правильной? А как по-другому, она и не знает. Откуда? И Мишу стесняется так же, как он ее. Надо бы хоть из вежливости разговор поддержать. Он плюхнулся в кресло и попытался поддержать разговор. Но для начала этот самый разговор надо было хотя бы завязать. А о чем с этой куклой можно разговаривать, Миша совершенно не представлял. Зато кукла, кажется, не испытывала ни малейших затруднений. Присев в соседнее кресло, на краешек, спина прямая, руки спокойно легли на сомкнутые колени, как на королевском приеме, черт бы ее побрал. Анжела легко подхватила какую-то Мишину реплику, довольно косноязычную, если честно, чего уж там, и заговорила о картинах. «Я совсем не специалист в живописи, и вкусы у меня довольно примитивные. Предпочитаю все традиционное». На этих словах она чуть-чуть уголком рта улыбнулась. Или показалось. «Малые голландцы с их натюрмортами. Жанровые, типа Вато. Когда просто смотришь и получаешь удовольствие. А тебе что больше нравится?» «Ну, я тоже...» «Чтоб понятно было, что нарисовано, а не то, что тут глаз, тут нога, а посередине вообще не разберешь. этот, как его, квадрат, ну и чего, я и сам такой могу нарисовать, и что, все хлопать будут?» «Да», — она, кажется, опять улыбнулась. «Мне тоже бум вокруг Малевичевского черного квадрата и вообще вокруг супрематистов и других абстракционистов кажется сильно раздутым. Ну вот то ли дело...» Анжела потянулась куда-то за спину, выдернула с ближайшего стеллажа, Мише показалось, что наугад, какую-то здоровенную книгу, привычным движением раскрыла. Книга оказалась альбомом репродукций. На открытой странице улыбающаяся темноглазая девушка тянулась к виноградной грозди. «Да, красиво», — протянул Миша. «Девушка на картине действительно была очень даже ничего. Хотя сегодняшние девицы наверняка сказали бы, что она толстая. И ничего, и не толстая, такая вся... аппетитная. У Брюлова весь итальянский цикл как будто светится. Столько в нем солнца», — дружелюбно сообщила Анжела. «Ведь правда?» «Ага, здорово», — согласился он. «Но мне кажется, для русской живописи это скорее исключение», — продолжала она рассуждать, сама, кажется, потихоньку этими рассуждениями все больше увлекаясь. «Ужасно непатриотично. Но я наших художников не очень люблю. Они, конечно, гениальные, кто бы спорил, но мрачноватые, ты не находишь?» Она показала Мише еще несколько репродукций, вероятно, для иллюстрации своей точки зрения. Ну, кроме пейзажистов, конечно. Анжела еще пораскрывала альбом в разных местах. Миша согласно кивал. На открытых страницах было что-то серо-коричневое и совсем неинтересное. «Вот даже странно», — не унималась Анжела. «Европейские импрессионисты и наши передвижники творили примерно в одно время. Но у тех даже и краски, кажется, светятся, а наши как будто специально грязь разводят. И ведь это не отдельные художники, это целые направления, этапы в истории живописи». Анжела нахмурилась. «Непонятно». Миша кивал, стараясь подавить зевоту. Девушка, должно быть, заметила, что он скучает, потому что прервала сама себя. «Ну ты ведь книгу хотел выбрать. Кого бы ты предпочел?» Опасаясь еще одной лекции, теперь уже на тему жанров, видов и этапов в истории фантастической литературы, Миша схватил первую попавшуюся книжку с указанной полки и сбежал, буркнув что-то вроде «мне надо». Ну а что, может он в туалет захотеть? Книжку он собирался потом тихонечко вернуть на место, будучи абсолютно уверен, что ему железно подсунули какую-нибудь зевотную тягомотину. Но стальная крыса какого-то Гаррисона, вроде Анжела его даже упоминала, ему неожиданно понравилось. Полночи он веселился, читая про авантюры межпланетного жулика, и даже решил, что надо бы запомнить автора. Да и с этой ботаничкой Анжелой надо, пожалуй, еще попытаться наладить контакт. Может, и не полная она зануда, и не всегда такие лекции закатывает, что челюсть от зевоты сводит. Однако пару месяцев спустя Миша окончательно оставил попытки наладить контакт. Анжела, когда он к ней обращался, вежливо старалась поддержать разговор. Но уже через пару-тройку фраз он переставал понимать, о чем она вообще говорит, и кроме «ага» и «угу» ничего ответить не мог. Самой Анжеле тоже, видимо, вскоре надоело распинаться в пустоту, и вместо попыток поддерживать разговор, какой ж тут разговор, когда один сплошной монолог выходит, она бросала «добрый день» или «привет» и ускользала. Впрочем, Миша совсем не возражал против такого расклада, хотя и сам на себя удивлялся. Кто бы мог подумать, что он будет убегать от красивой, очень и очень красиво, если честно, девчонки, как черт от ладана. Вот как, скажите, с такой внешностью можно вырасти такой занудой? Хотя, конечно, это только для дряхлых пенсионеров в 5 лет, тьфу, и растереть. А в молодости разница в 5 лет – пропасть. Но не совсем же он, Миша, зеленый безмозглый пацан. Разгадать, что это за фигня перед глазами и откуда вообще такое может быть, удалось примерно через год. Зануда Анжела просто была идеально воспитанной дочерью. Отец, в смысле Мишин отчим, создавал из нее какую-то супергерлу, старательно впихивая знания и навыки из всех мыслимых и немыслимых областей. Анжела разбиралась не только в литературе и живописи. Это-то Миша выяснил еще с первого разговора. Математика, история, биология, медицина, бухгалтерское дело, римское право, социология, черт бы ее побрал. Для нее не было проблем оказать первую помощь. Миша убедился в этом, когда ухитрился как-то очень неудачно подвернуть ногу. А Анжела легко и сноровисто вправила вывих. Написать бизнес-план или сделать сальто. Она недурно играла на рояле, на зубок знала тонкости этикета. И Миша не удивился бы, если бы обнаружилось, что в ее арсенале еще и навыки снайпера вкупе с черным поясом по какому-нибудь «до». Возможно, будь Миша постарше, он бы понял, что по-настоящему хорошо Анжела разбирается в экономике и в основах юриспруденции, но, пожалуй, еще в литературе и музыке. Все остальные же знания и навыки вполне укладываются в формулу «необходимый культурный багаж». Но Миша всю свою, хоть и невеликую пока жизнь, старался не отягощать голову лишними знаниями. Поэтому образованность новоявленной сестрицы казалась ему не только неправдоподобной, но почти неприличной. Неприятной уж точно. Буквально до тошноты. Ведь все, что Анжела делала, она делала правильно. С ума сойти. Это же не живой человек, это какой-то андроид. Миша только что прочитал Азимова и был несколько под впечатлением. А самое ужасное, Миша при этой мысли ежился, точно ему за шиворот сосульку сунули. Она ведь даже не пытается сопротивляться тому, что отец лепит из нее идеального человека. Наоборот, искренне наслаждается своей правильностью. Если, конечно, она вообще способна чем-то наслаждаться, тем более искренне. Да рядом с ней кипяток замерзать должен. Младшая из сестер, Настя, была совсем другая. Не старалась тоннами поглощать знания, не стремилась куда-то карабкаться, не пыталась быть совершенством. Просто плыла по течению, уверенная, кривая, которую зовут судьбой, куда-нибудь в итоге да выведет. Вот тогда и поглядим. А пока можно радоваться жизни, благо денег у отца хватает. А если судьба никуда не выведет, значит, тем более можно ни о чем не задумываться, а просто получать удовольствие. Настя, впрочем, дома бывала редко, так что Миша с ней почти не сталкивался. Поначалу даже считал, что она и живет где-то на стороне. Не то в отдельной квартире, не то у кого-то из приятелей. У нее, конечно, была в доме своя комната. Но Мише казалось, что это так, для порядка. А на самом деле Настя в ней даже не ночует. Впрочем, если уж говорить о «на самом деле», то на самом деле Миша об этом даже не задумывался. Хотя невозможно, конечно, жить с человеком в одном доме, даже если видишь этого человека раз в неделю и совсем ничего не знать о его привычках. Поэтому что-то он, разумеется, замечал. Но ему было наплевать. До поры до времени. Как-то раз мать остановила его в коридоре. «Отыщи Настю, пожалуйста. Телефон у нее вне зоны доступа. Опять, должно быть, зарядить забыла. Передай, что отец хочет с ней поговорить». «Так может, она и не дома?» — пожал плечами Миша. «Я вообще-то в город собирался. Мне там надо...» Мать покачала головой. «Найди ее, потом поедешь, ладно?» Мать просительно потрепала его по плечу. «Она точно должна быть где-то дома. Или, в крайнем случае, по окрестностям гуляет. Отыщешь?» Миша лениво кивнул и сразу направился в сторону внешнего гаража. Один гараж, как полагается, примыкал к дому. В саду, почти у границы участка, разместился еще один, так называемый внешний. Отчим любил машины. Просторные, с несколькими закоулками, не то кладовками, не то запланированными, но так толком и не оборудованными мастерскими. Дежурная лампочка освещала лишь самую середину. Миша не помнил, где тут еще выключатели, и начал обходить помещение, подсвечивая себе телефоном. Не то чтобы ему действительно так уж хотелось отыскать сестрицу, но раз уж все равно сюда пришел, надо проверить, для очистки совести. А матери потом можно сказать, что не нашел. «Эй, есть тут кто?» — крикнул он в темноту, искренне надеясь, что ответит ему только эхо. В одном из закоулков что-то грохнуло. Миша посветил в сторону звука. В углу кто-то был. «Ты тут?» — довольно глупо спросил он, подходя ближе. Настя, сжавшись в комок, сидела прямо на полу. «Ты чего тут делаешь?» «Отвали, мелкий!» — огрызнулась она, пряча правую руку за спину. «Ты-то чего здесь забыл? Тебя отец ищет!» — буркнул Миша. «Поговорить хочет. Мать меня послала. У тебя телефон вне доступа». «А?» — Настя махнула левой рукой. «Я его утопила». «Ну чего вытаращился? В сортир уронила». «Да фигня, высохнет, заработает. Проверено. Он у меня неубиваемый». Она с минуту помолчала. «Слышь, а давай ты скажешь, что меня не нашел. Ну никаких сил нет сейчас в этих терках участвовать. Ведь каждый раз одно и то же. Опять будет есть мне мозг на тему вести себя прилично, учиться не позорить семью. Тоска. Почему бы тебе самой ему не сказать, что подстал?» Мише совершенно не хотелось влезать в чужие разборки. «Ну кто ему это, Настя? Ну пусть она не такая зануда, как старшая, и вообще вроде бы на человека похожа. Но ему-то что за дело?» «Я что ли не говорю?» — фыркнула девушка. «Так и долбимся. Он мне про хорошее поведение, я ему про отвали. Ну не доходит до него. Это он в бизнесе умный, а по жизни дурак дураком». Настя хихикнула, подмигнула и вытащила из-за спины спрятанную руку. В руке, между пальцами которой дымилась длинная тонкая сигарета, была зажата довольно большая плоская фляжка. «Что это?» — насторожился Миша. «Виски, что ж еще?» — подмигнула Настя. 57 оборотов, жидкий огонь, не хухры-мухры. Чтоб жить стало легче, жить стало веселее. Хочешь?» «Давай», — согласился Миша. Он пробовал алкоголь не впервые, конечно, хотя ему не слишком нравилось. Пример отца не радовал. Но выражение «жидкий огонь» заинтересовало. Да и слабаком перед сводной сестрицей выглядеть не хотелось. «А почему ты здесь? Не боишься, что засекут?» Он плюхнулся рядом и взял фляжку. «Ой, ну засекут, и что они сделают?» Настя махнула рукой. «Наорут, мозги промоют, тоже мне. Так и так орут, и мозг компостируют чуть не каждый день. Ну и какая разница? Фигня делов, ничего страшного». Она рассмеялась, глядя, как Миша, хлебнув из фляги, закашлялся. «Дай сюда, неумеха. Первый раз приличный напиток пробуешь, что ли? Гляди». Настя отобрала у него флягу и, отхлебнув, демонстративно прополоскала им горло, прежде чем проглотить. «Слышь, мелкий, тебя самого-то искать не станут?» Миша пожал плечами. «Да я матери сказал, что в город собираюсь. Но она говорит, найди ее, тебя, то есть, потом поедешь». «Ну, тады нормуль», — кивнула Настя. «Телефон только выключи, вроде как будто у тебя батарейка села». Они просидели до глубокой ночи, покуривая и болтая обо всем подряд. Хотя Мише казалось, что если бы его тут не было, Настя говорила бы то же самое, обращаясь к потолку. «Понимаешь, он ведь только и знает, что деньги зарабатывать. Да еще считает, что это черт знает, как круто. Ну типа раз он сам всего добился, теперь у него и бабло, и власть какая-никакая, и значит он терминатор, а мы все амебы. Ну и типа он нами всеми рулит. Потому что амебы сами же ни на что не годятся, да? Из нас с Анжелкой он еще когда мы мелкие были, начал чего-то эдакое лепить. Типа если нами не управлять, из нас ничего и не выйдет. Смешно. Из него ведь вышло. Ну Анжелке такие мысли в голову не приходят, а я сразу уперлась. Какая-никакая жизнь, а моя. Сечешь? Ну так и вся любовь у папули на Анжелку переключилась». «Бред какой-то», — фыркнул Миша. «Разве можно любить меньше из-за того, что ребенок не слушается?» «О, ну ты наивняк», — расхохоталась Настя. «Да только так и любят. Не только детей. Мать вон нашу. Не, маман вообще та еще овца была. Таких тараканов, как у нее, поискать. И, в общем, туда ей дорога. Но суть не в том. Папуля ж сколько хочешь бабла готов был ей отсыпать, чтоб сиськи подтянуть, морду и вообще причепуриться. Только ей-то это все было параллельно. Ей надо было на толстой попе ровно сидеть и отвалить и все. Ну и начала огрызаться, хоть из дому беги. А Настя дернула плечом, словно комара отгоняла. Потом хвать-похвать, а поезд-то уже тю-тю. Папуля уже сквозь нее смотрел. Вот не по нему и адью». Миша задумался. «Наверное, моя мать такая же. Она отца пилила-пилила, что денег не зарабатывает. А он немало зарабатывал. Ну, то есть, наверное, мало, я точно не знаю. Но не все же могут. Он нас любил, как сумасшедший, и сейчас любит, а ей одной любви мало было». Настя неожиданно приобняла его и погладила по голове. Мише вдруг стало удивительно спокойно. Вот ведь нашелся человек, который не осуждает, не толкает к свершениям, не пытается переделать, а просто позволяет быть таким, какой он есть. «Настя, он хотел сказать сестре что-нибудь теплое, но вместо этого жалобно признался. «Я дико жрать хочу, и глаза слипаются». «Эх, тебя разобрало!» — рассмеялась она. — Ладно, потопали уже, ограбим слегка кухню. На следующий день Настя бесцеремонно валилась к нему в комнату, заявив, что вечером собирается в клуб, где всегда можно добыть хорошую травку. И так уж и быть, может прихватить с собой и его. Миша этому так уж и быть слегка удивился, потому что ни о чем таком вроде бы и не просил. Или у него вчера память отшибла. Да и клубы его не слишком привлекали. Пока что он еще старался почаще навещать отца, но... Вот именно, но. С ночи помнилось то удивительное теплое чувство. Я не один. Вот человек, который меня понимает и принимает. Это дорогого стоило. Уж как минимум того, чтобы отправиться с понимающим человеком в клуб. Так что согласился он, даже не раздумывая. Но уж, конечно, не из-за травки. По правде сказать, насмотревшись уже на то, как отец под действием алкоголя постепенно превращается в не слишком вменяемое, пугающее, чужое существо, Миша опасался и наркотиков, даже легких, и выпивки. Но ведь можно же ходить по клубам и обходиться без этих стимуляторов. Ведь можно? В самих-то развлечениях ведь нет ничего дурного. Впрочем, довольно быстро обнаружилось, что бокал коктейля или косячок отлично избавляют от мучительных мыслей и внутренних метаний между отцом и матерью. Оказалось, что совершенно не обязательно между ними выбирать. Можно и не выбирать, можно быть самому по себе. Весело и приятно. Настя вон не заморачивается ни из-за отцовских попыток ее воспитать, ни из-за родительского развода, ни из-за того, что у нее теперь мачеха. Подумаешь, проблема. Про Мишину мать говорит, что она ничего, нормальная тетка. А впрочем, все пофигу, пока есть возможность из дома сваливать, лишь бы не запирали. «Вот бы и мне такую легкость», — думал Миша, с восхищением глядя на веселый пофигизм сводной сестры. Ведь что самое важное, легкомыслие вовсе не означает глупость. Кем-кем, а дурочкой Настю точно не назовешь. Брось ты уже над папочкой своим трястись. Как клуша над тухлым яйцом, говорила Настя, когда, маясь после очередной пьянки головной болью, Миша начинал себя казнить за равнодушие к отцу, за нарушенные обещания, практически предательство. Почему-то мрачные, самоуничижительные мысли посещали лишь с похмелья, словно бы головная боль открывала для них специальную дверцу. «Ему-то на тебя насрать, он меня любит», — злился поначалу Миша. «Я же помню, как он со мной всегда возился». «Ну и возился, это ж пока ты мелкий был», — объяснила Настя. «Как с куклой. Типа мое продолжение и все такое. Мой папуля вон тоже, пока мелкие были, с нами обеими возился. Это мамахин сразу на Анжелке почему-то сосредоточилась. А папуля сперва разницы не делал. Это уже когда подросли, и стало ясно, что Анжелка деловая колбаса, вся в него, а я попрыгунья-стрекоза, ни в мать, ни в отца, ни в проезжего молодца. Ну, папуля тогда тоже на нее весь переключился. А меня по боку. И твой такой же. На черта ты ему сдался». «Мать твою любит до сих пор, потому и бухает без перерыва. А может, и ее не любит, а просто в обиде, что его кинули. Проигрывать никому не в кайф. Но я же так ничем ему и не помог», — сокрушался Миша. «Если бы я, как обещал, переехал к нему, помог пить бросить, он работал бы, человеком бы себя чувствовал». «Мелкий ты», — снисходительно трепала его по голове Настя. «Наивный. Пить бы он от твоих уговоров бросил. Ага, три раза. Или скорее уж тебя бы грохнул, когда ты между ним и бутылкой встал бы». «Бемт сковородкой по башке. И нет, Мишеньки. Твоему папаше, братец, не 5 лет. Он вообще-то большой дяденька. И свою жизнь себе сам выбрал. Понял, Микки?» Она почти сразу начала называть его Микки. Он не возражал, даже не спрашивал, почему это. «Ну, Микки так Микки. Прикольно». Чем дальше, тем больше правды виделось Мише в словах легкомысленной, но совсем даже не глупой Насти. И тем больше находилось причин, чтобы отложить очередной визит к тому, кого еще совсем недавно он считал самым важным для себя человеком. Тот, кто хочет что-то сделать, ищет способ. Кто не хочет — причину. Миша не знал этой поговорки, а и знал бы, что бы изменилось. Скучал ли он по отцу? О да. Но скучал по тому доброму, веселому, заботливому папе, который читал ему книжки, рассказывал о первых космонавтах и объяснял непонятные параграфы по физике. Этот же, сегодняшний, с мутными глазами и мятым серым лицом, казался чужим. Он то кидался к Мише с пьяными поцелуями, то бычился угрюмо. «Продал отца, щенок, такой же, как мамаша твоя. И тебя купили за 30 серебряников». Правда, со сковородкой пока еще не кидался. Но, как ни крути, Настя была права. Ее мир, легкий, веселый, бездумный, был куда привлекательнее. Тем более, что пока был не слишком доступен. Ну, раз, ну, два раза в неделю можно заявить «отца поеду навещу», но не каждый же день. «Ничего», — мечтал Миша, — «вот поступлю в университет, начну жить отдельно, тогда и повеселюсь как следует». О данном отцу обещании переселиться к нему, как только стукнет 18, он старался не вспоминать. В конце концов, отец и в самом деле взрослый уже дяденька и вырос из того возраста, когда его надо за ручку водить. А до старческой беспомощности еще не дорос. Так что отцовская жизнь — это его выбор, а Миша тут совершенно ни при чем. Права, Настюха, ох, как права. Временами, обычно после расставания с очередным бойфрендом, да ну его в пень, опять придурок попался, на сводную Мишину сестренку нападала мрачность. Точно забыв о роли заводилы и центра вселенной, которую она играла на любой тусовке, Настя забивалась в самый темный угол в очередном клубе и угрюмо пялилась в ближайшую стену. Миша, щурясь от слепящих сполохов цвета музыки, отыскивал сестру. В левой руке неизменный стакан с коктейлем, в правой столь же неизменная сигарета. Обнимал, гладил по голове и чувствовал, как сердце сжимается от жалости. Настя взглядывала на него глазами потерявшегося ребенка. Прижималась, точно прячась от чего-то, и говорила, говорила, говорила. С детства, чувствуя себя вечно второй, она пыталась бороться за внимание родителей любыми способами. А раз нет возможности переиграть старшую сестру в хорошести, значит, надо быть плохой. Самой плохой. Раз не получается вызывать восхищение, значит, будем вызывать досаду. Все лучше, чем безразличие. Изначальная задача – борьба за родительское внимание, за безуспешностью попыток как-то подзабылась. Чем хуже, тем лучше стала самоцелью, постепенно превратив Настю в сущую оторву. Она куролесила на ночных улицах с байкерскими компаниями. Зависала в клубах, пробовала разнообразные вещества. И столь же разнообразных, сколь и случайных мужчин. Ночевки в обезьяннике, подумаешь, папуле опять придется раскошелиться. Фотографии на грани пристойности. Пьяные выходки и, разумеется, множащиеся лавины и слухи, которых было в 10 раз больше, чем реальных происшествий, как оно всегда и бывает. Насте было наплевать, правду они рассказывают или врут. Ей нравилось злить отца. Тяжелых наркотиков она, впрочем, избегала. Слишком рано, ощутив одиночество и собственную никому не нужность, Настя панически боялась любой зависимости. Главное в жизни – никого и ничего не любить, ни к кому и ни к чему не привязываться. Временами она даже сбегала на пару-тройку дней в какой-нибудь санаторий поглуше. Без выпивки, без мужчин, даже без сигарет. Просто чтобы убедиться, что ни одна из этих потребностей еще не стала неодолимой, не превратилась в удушающую петлю. Почему отец не запер ее, не отправил в какую-нибудь закрытую школу или лечебницу в какой-нибудь Англии или Швейцарии? Трудно сказать. Быть может, чувствовал свою вину? Или, как в бизнесе, списал младшую дочь со счетов, как издержки производства? А может, надеялся перебеситься, образумиться? Или все сразу? Деньги давал без возражений. Точнее, выделил пару личных счетов на разграбление. Адвокатов предоставлял, когда она влипала в очередную историю. Временами пытался воздействовать на мозг. Чего же больше? Да и Настя вроде бы большего не ждала. А что тоска временами нападает, так ведь не часто и ненадолго. Ах, жизнь проходит. Да идите к черту. Жизнь вообще дорога в один конец. Болезнь со 100% летальным исходом. Так было бы из-за чего беспокоиться. Еще пара коктейлей да косячок позабористей. И тоску как рукой снимет. Проверено. После одного особенно буйного загула Миша, продрав глаза, обнаружил себя в незнакомой квартире. Оно бы и ничего, такое уже случалось. У Насти была масса знакомых, у которых можно было заночевать. Но такое да не такое. Рядом спала Настя. Без ничего. Черт. Миша знал, что Настя предпочитает спать голышом. Она не раз о том говорила. Но в одной постели? И на нем самом, он нервно сглотнул, одежды не больше. То есть ноль. Стоя под душем, обшарпанный, ржавыми подтеками в ванне, Миша мучительно пытался вспомнить. Было что-то? Не было? Черт, докатился. Строго-то говоря, Настя ему, конечно, не сестра, даже вообще не родственница. Так что вроде бы даже если что-то и было, ничего в этом особенно ужасного, наверное, и нет. Но это строго говоря. В мыслях-то он о ней, иначе как о сестре, никогда не думал. Мерзость. Пора завязывать, короче.